Так нет же, ты ошибся. Зло восторжествует, потому что зло — это я. И Андреа, подняв голову, неожиданно обратился к Коляро, терпеливо ожидавшему, когда он выйдет из задумчивости. «Где живет Бакара?» — спросил он. «На улице Монсей, в маленьком отеле по правую руку, если ехать от улицы Бланш». «Хорошо, надо, чтобы она помогала мне. Ну а ты сильно влюблен в эту вишню?» «И да, и нет. Девочка мне нравится. Из нее вышла бы очень миленькая любовница. Но, однако, если бы она понадобилась...» Коляр с удивлением посмотрел на Андреа. «Дело в том, — спокойно сказал капитан, — что из нее можно бы сделать хорошую приманку для Бопрео». «И в самом деле, — наивно проговорил Коляр, — это не дурная мысль. Прежде всего, нам нужно будет избавиться от жениха. Эти люди всегда стесняют». «Хорошо, — сказал Коляр, — я примусь за это сегодня же вечером в Бельвилле. А слесарь поможет мне». «Так что это не слишком сильно огорчит тебя?» «О, — философски отвечал Коляр, — я не особенно ревнив в отношении такого старикашки, как Бопрео. Да при том же, когда нужно...» Андре позвал своего единственного лакея, который вместе с тем исполнял обязанности грума и ходил за английской лошадью капитана. «Запряги Тоби в Тильбюри», — сказал он. Грум ушел исполнять приказания своего барина. «А теперь, — докончил капитан, обращаясь к Коляру, — нужно найти для меня маленький отель в квартале Елисейских полей с сараем для двух экипажей и конюшней на 5 лошадей». «Будет сделано», — отвечал Коляр, собираясь уходить, пока Андреа одевался в изящный утренний костюм. Спустя четверть часа сэр Вильямс въехал на улицу Монсей и приказал передать свою карточку Бакара. Дом, построенный молодым бароном Део нарочно для Бакара, был в сущности большой павильон в 2 этажа, исчезавший до половины в зелени высоких, почти вековых лип и окруженный обширным садом. Но во внутреннем убранстве, в расположении комнат и их обстановке были применены все изысканные и утонченные изобретения современной роскоши. Зеленая лужайка, окруженная деревьями, вела к подъезду в несколько ступенек. Двустворчатая стеклянная дверь выходила на крыльцо с мраморным полом, уставленная цветами и украшенная великолепными фресками. Налево шла столовая, лакейская и кухня. Направо ванная комната, оранжерея и хорошенькая летняя гостиная с зеркалом на камине, в котором отражался сад. В этой гостиной с мебелью из лимонного дерева и толстыми смирнскими коврами, с наполненными цветами жардиньерками в амбразурах окон, была дверь, выходившая на лужайку. На стенах целая коллекция картин, преимущественно французской школы, с подписями самых знаменитых художников. На первом этаже находились зимняя гостиная, спальня, уборная и будуар Бакара. Дальше шла еще маленькая комната, обращенная в курильню, которую барон де О оставил в свое пользование. Здесь он принимал иногда по вечерам своих близких друзей, которых Бакара угощала из своих прелестных ручек чаем. Второй этаж занимала ее мать и прислуга. В глубине сада было еще маленькое здание, предназначенное для сараев и конюшни, так как у Бакара было 3 лошади, одна из которых верховая, купе и коляска. Сестра Вишни лежала еще в постели в тот ранний час, когда Андреа приехал к ней. Но она не спала. Она всю ночь не смыкала глаз. Вернувшись накануне в неописуемом волнении, с помутившимся сознанием и ужаленным ревностью сердцем, Бакара легла в постель, чтобы найти во сне покой для своей глубоко потрясенной души. Так бурно бывает любовь, неожиданно рождающаяся